Глава 44. 2010 год. Деня. «Старый добрый Дэн! Он все-таки здесь!» — прошептал Виктор, оглядываясь на дверь кладовки. Ему почудилось, что капитан узнал его, но он не подал виду. Так или иначе, придется принести этот чертов сахар. Виктор увидел, что просыпал граммов 200 белого песка на пол и кинулся голыми руками собирать песчинки, кидая их назад в мешок. Главное, чтобы Жора не заметил, иначе... Жора был занят сильно шкворчащим блюдом возле большой плиты. К нему периодически подходили мужчины с подносами. И повар от души накладывал в тарелки аппетитные куски жареного, благоухающего пряностями мяса. Остаток сахара Виктор смахнул под этажерку, забитую баночками, макаронами, крупами и другой снедью. Мысли лихорадочно теснили одна другую. Что делать, если Денис его не узнает? А если узнает или уже узнал, как поступить, час от часу не легче. Наполнив сахарницу до краев, он немного успокоился, решив, что не будет форсировать события. Как пойдет, так пойдет. Разумеется, ни о каком разговоре с капитаном на глазах у команды речи не шло. Его попросту выкинут с корабля, и тогда шансы станут равны нулю. И все же... Кто-то тронул его за плечо. Сердце замерло на долю секунды, потом дико застучало. Виктор медленно обернулся. В эти мгновения он соображал, что скажет, когда увидит перед собой Дэна. В голове не было ни одной мысли. Наверное, это будет самое банальное, что только можно придумать. «Привет. Помнишь меня? Мы вместе учились». «Простите, можно горчицы принести?» «В холодильнике закончилось. Жора сказал у вас спросить». Здоровенный парень шириной в 2, а то и 3 обычных человека стоял перед ним с подносом, на котором дымилось аппетитное мясо. Виктор взглянул на него. У парня были бездонные голубые глаза, смотрящие куда-то сквозь пространство и время. А поднос в его накачанных руках выглядел игрушечным, хотя порция в тарелке была под стать. Огромная. 4 или 5 кусков сочного бифштекса. «Эй, друг», — сказал парень мягко, — «Я знаю, ты новенький. Вон на той полке горчица», — он указал подбородком. «Я бы и сам взял, да видишь, только что со смены, рук не хватает», — он улыбнулся. «Да, извините», — встрепенулся Виктор. «Точно, я новенький. Сейчас принесу, конечно», — он улыбнулся парню в ответ. «Я там, за 3-м столиком слева. Вы меня увидите», — сказал парень. «Это уж точно, вас трудно не заметить. Сейчас принесу». Он нашел на полке горчицу, силой сжал стеклянную банку в кулаке. Ребристое стекло чем-то напоминало гранату. В столовую Виктор вошел, слегка сгорбившись, словно инстинктивно желая спрятаться от глаз капитана. Но Дениса уже не было видно. Увидев здоровяка, Виктор кивнул ему, прошел к столику. Он почувствовал себя свободнее. «А вот и горчица. Приятного аппетита!» — сказал Виктор. «Если что-то еще понадобится, не стесняйтесь». «Я здесь для того и нужен». «Кстати, Виктор», — представился он. Парень протянул огромную ладонь. «Миша, очень приятно. Я в основном сам управляюсь, так что беспокоить вас не буду. Но мало ли». «Точно», — ответил Виктор. Потом слегка нагнулся и заговорщицки спросил. «Там, возле кофеварки, это капитан был? Я его еще ни разу не видел, чтобы не ошибиться, если что». Миша всадил мясо в вилку. Тут же в воздухе растекся волшебный пьянящий аромат. Виктор едва устоял на ногах. Он сглотнул, и голод с новой силой зашевелился в желудке. Ему стоило огромных усилий не коситься в чужую тарелку. Возле кофеварки... «А, да, я столкнулся с ним в дверях, когда он уже уходил. Любит, чтобы все было на месте, и нас не обижали с питанием. Но Жора отлично знает свое дело, так что это скорее ритуал». Каждый вечер заходит. «Крутой мужик!» Виктор кивнул, чувствуя, что уговорить Дениса будет трудно. «Я уже понял. А он сам здесь ужинает или ему?» «Да ну, брось. Никто ему не носит, конечно. В столовой, как и вся команда. Обычно он чуть раньше приходит, чтобы вторую смену не стеснять. Но когда как получается». «Понятно. Приятного аппетита!» «Спасибо». Виктор отошел, поставил возле кофеварки сахарницу, прошелся вдоль столов, отмечая, где нужно принести дополнительные салфетки, где убрать крошки. В основном везде было чисто, но какие-то небольшие детали его взгляд сразу подмечал. и он даже подумал, что эта работа могла бы ему понравиться, по крайней мере, на первое время. Ничего особо сложного, коллектив, судя по всему, нормальный. Вдруг он почувствовал почти непреодолимое желание все бросить и остаться. Остаться с этой командой, с этим капитаном, и неважно, узнает его Денис или нет. Просто дождаться окончания смены, всех накормить, убраться в столовой, помочь Жоре, даже если он об этом не попросит, потом положить себе кусочек мяса, картофельного пюре, салата и сесть за крайний столик возле иллюминатора, смотреть на море и ни о чем больше не думать, ничего не бояться, не вздрагивать от лязга двери в камере, оставить прошлое в прошлом, какое бы оно ни было, не пытаться его изменить. «Ну как, справляешься?» Перед ним, откуда ни возьмись, возник Жора с большой кастрюлей, из которой вырывался пар. «Так точно!» — кивнул Виктор. «Все отлично!» Жора присмотрелся к нему. «Эй, что-то на тебе лица нет. Может, обидел кто?» «Вроде качки еще не было». Повар поставил кастрюлю на разделочный стол и вытер руки тряпкой. «Слушай, Виктор внутренне сжался. Ты же, наверное, с утра ничего не ел и стесняешься спросить?» Сглотнув, Виктор кивнул и тут же подумал о Лене. Она ведь тоже... «Так», — по-хозяйски распорядился Жора. «Голодный член команды — угроза для судна. Понял. Бери самую большую тарелку и накладывай столько, сколько влезет, а потом еще умножь на два. А лучше на три», — скомандовал он. «Ну ты даешь. Я бы уже бунт устроил на твоем месте, а ты ничего, держишься. Ладно, давай». «Перекусишь вместе с ребятами, никого не стесняйся, здесь все более-менее. Есть один матрос слегка странный, но тебя это не касается. Сейчас вторая смена уже отужинает. Опять все просмотри, прибери, и ты свободен». Он развел руками, покрытыми суровыми татуировками с драконами. «Спасибо, Жора», — выдавил Виктор. Он быстро наложил себе картошки и мясо, как хотел. Добавил немного салата из свежих огурцов и помидоров, политых оливковым маслом. Уже смелее вошел в столовую, где оставалось еще человек 5, и устроился за столом с иллюминатором. Он как раз освободился. Через реку сверкали огни города. Где-то там его ждала Лена. Он воткнул вилку в кусок мяса, из-под которого сразу потек ароматный сок. Клонило в сон, глаза закрывались. Он вдруг обнаружил, что остался в столовой совершенно один. Быстро разделавшись с ужином, Виктор прибрался в помещение, тщательно вытер столы, подмел пол и только тогда вернулся в камбуз. Жора хлопотал возле плиты, как ни в чем не бывало. Он, кажется, и не собирался ложиться. «Ну как, все нормально?» — спросил его повар, когда Витя вымыл посуду, накопившуюся в раковине. «Да, все отлично. А ты когда заканчиваешь?» Жора взглянул на часы. «Часа через полтора. Сейчас доделаю на завтра утреннюю смену. Кое-чего на обед и все. В люльку. А ты, если закончил, давай тоже. Подъем в 7 утра, в 9 отчаливаем. А может, и раньше». «Как?» — вырвалось у Виктора. «Я слышал, что после обеда...» Жора удивленно покачал головой. «После обеда будем уже по Балтике идти, так что, если сомневаешься...» «Нет-нет», — заверил его Виктор. «Просто девушке своей сказал...» «Девушка, это хорошо. Напиши ей, что отчаливаем утром. Увидитесь месяца через 2. Глазом не моргнешь, как время пролетит. Привезешь ей что-нибудь с морей. Они это любят», — подмигнул Жора и махнул рукой. «Все, свободен. Дорогу до каюты найдешь?» Виктор неуверенно кивнул. Однако свой номер он искал минут 40. Палуба «Б», каюта 34. Камбус и столовая ниже, на палубе «А». Вспомнил он, в конце концов, слова Старпома. Длинные, бесконечные коридоры судна были пустынные. Команда отдыхала. Он, наконец, набрел на свою дверь, открыл ее. В темноте достал из сумки телефон. От Лены сообщений не было. Она даже не посмотрела его вечернее послание, что он благополучно попал на судно. Почувствовав укол тревоги, он набрал... «Видел Дениса, но поговорить не смог. Судно отплывает завтра около 9 утра. У меня мало времени, но я постараюсь что-нибудь придумать». Подумав, Виктор дописал: «Очень тебя люблю». Еще некоторое время он смотрел в яркий экран, но ответа не было. Он лег на кровать и через 3 минуты провалился в глубокий сон. Ему снился океан. Огромные волны набегали на маленькое суденышко, скорее даже лодку. Болтали и подбрасывали ее на пенящихся гребнях, швыряли в пучину, и тогда у него захватывало дух. Он оборачивался, потому что в лодке был не один. Напротив него, хватаясь за хлипкие скользкие бортики, сидела Лена. Ее испуганные глаза смотрели прямо на него и отчаянно кричали: «Сделай же что-нибудь, иначе мы погибнем!» Он силился найти весла, но весел не было. Не было ничего, чем можно было хоть как-нибудь управлять этой старой, жалобно скрипящей лодкой. Внезапно позади Лены он увидел вздымающуюся гигантскую волну, которая надвигалась с каким-то мрачным утробным гулом, и по мере ее приближения гул возрастал, пока, наконец... Виктор вскинул руки, ринулся к Лене и проснулся. То, что он принял за гул, было мощными двигателями контейнера воза «Аркадия». У него возникло ощущение, что с момента, как его голова коснулась подушки, прошло не больше 5 минут. Все тело ломило, будто вчера он занимался тяжелым физическим трудом. «Сколько времени?» — пронзила голову мысль. Он вскочил, ринулся к сумке, где хранил телефон, потом вспомнил, что оставил его на столике. Схватив аппарат, он глянул на экран. 6:32. Слава богу, невольно вырвалось у него, и он почему-то вспомнил Давида. Тот всегда так говорил, когда происходило что-то удивительное для всех окружающих, но только не для него самого. Виктор быстро привел себя в порядок. Глянул в иллюминатор. Окошко как раз выходило на здание порта, оно еще утопало в темноте. Хотя было видно, что на востоке проглядывается тонкая полоска света, а портовые экраны, освещенные яркими прожекторами, трудились, загружая бесконечные контейнеры. Корабль не спал. За дверью каюты то и дело проносились быстрые шаги, раздавались обрывки разговоров и непонятные звуки от многочисленных механизмов и устройств. Все ему было внове, необычно, тревожно и как-то мрачно. Сможет ли он за оставшиеся несколько часов сделать то, ради чего они с Леной проехали 1000 километров? Он не знал ответа на этот вопрос. Конечно, капитана никто не охраняет. И, наверное, любой член команды мог подойти к нему при острой необходимости. Только вот найдет ли он капитана в этой суматохе? Виктор закрыл каюту, посмотрел по сторонам. Члены команды сновали мимо. Кто-то кивал ему, и он кивал в ответ. Он дошел до лестницы, спустился на палубу А и вошел в камбуз. Жора стоял у разделочного стола, словно бы вообще всю ночь не спал. Выглядел он как огурчик, свежий, бодрый и подтянутый. Даже эти татуировки, почти целиком покрывающие его тело, оказались вполне органичными, что бывает довольно редко. «Доброе утро!» — Жора махнул длинным сверкающим ножом, и большой кусок свежего мяса, лежащий перед ним на разделочной доске, разъехался на 2 половинки. «Как спалось?» «Помню свой первый день. Ощущение неизгладимое. Похоже, как едешь на поезде в дальнюю дорогу, только в 100 раз круче». «Доброе утро», — ответил ему Виктор. «Ты угадал. Необычное ощущение. Про поезд в самую точку». «С девушкой попрощался?» — заговорщицки подмигнул Жора. Виктор кивнул. «Да, успел, похоже». «Тогда приступай. Сейчас народ на завтрак повалит. Хлеб, приборы, салфетки. Проследи там, где капитан стоял в банке кофе молотый. Есть или нет? Если кончился, нужно помолоть. Найдешь подсобки». Жора взмахнул ножом и принялся резать розовое мясо. Мощные моторы судна разогревались перед походом. Корпус будто живой подрагивал то сильнее, то тише. С палубы доносились громкие команды через рупор. «Сначала сам перекуси, не забудь!» — крикнул Жора вдогонку. Виктор быстро сделал 2 бутерброда с маслом и семгой, сварил в кофемашине чашку ароматного кофе, заодно посмотрел емкость для молотого порошка. Она и правда была почти пуста. Его мозг лихорадочно соображал. В ближайший час даже отойти с рабочего места он не сможет. А там после завтрака и обед. Когда же и, главное, где поговорить с Денисом? Капитан наверняка сейчас настолько занят, что даже смотреть в его сторону не будет. Виктор заметил, что рука с чашкой кофе мелко дрожит. Он нервничал. Может случиться так, что, вопреки его планам, судно выйдет в море, и вернуться назад не будет никакой возможности. Значит, все нужно сделать до отплытия. Любой ценой. Он посмотрел на двери кухни, куда уже начали заходить члены команды. Кто-то не выспался и выглядел не очень, но большинство было в хорошей форме. «Держись подальше от мостика, поближе к камбузу», — сказал кто-то, смеясь за его спиной, когда он молол кофе. «Точно. Капитан наверняка на мостике». А он только хотел спросить у Жоры, где обычно проводит время главный человек на судне. Теперь дело за малым. Найти этот самый мостик. Когда он закончил помол, отряхнул руки от остатков кофейной крошки и вытер со стола, у него созрел план. Довольно нелепый, но ничего другого в голову не лезло. Осталось улучшить момент. Между тем команда к завтраку все прибывала. Никто не смотрел на него, как на новенького, не указывал пальцами, и, соответственно, он не проходил никаких испытаний, насчет чего он втайне беспокоился. Всем было все равно. Лишь бы хлеб лежал на столе, и горчица была горькой. Его это устраивало. Убедившись, что утренняя вахта всем довольна, Виктор искоса глянул на Жору. Тот был увлечен какой-то магией у здоровенного духового шкафа и, казалось, не замечал ничего вокруг. Виктор юркнул в подсобку, взял несколько пакетов сока, упаковку минеральной воды, пару пачек салфеток, огляделся, подумал, сунул дополнительно в карман зубочистки и пакет пластиковых стаканчиков. Жора выставлял температуру духового шкафа, и выскользнуть из камбуза со всеми этим грузом не составило труда. Виктор еще раз заглянул в столовую. Денис мог появиться в его отсутствие. Однако там были только матросы. Они спешно заканчивали завтрак, вставали и уходили, а их места тут же занимали новые. Он пошел по коридору. Пару раз оглянулся. Никто его не преследовал, хотя чувство, что за ним следят, и вот-вот раздастся окрик. «Ты куда это направился?» не покидало его. Свернув налево, он оказался возле лестничного пролета. Старпом говорил, что капитан находится на самом верху, вспомнил он. Это было логично. Мостик для лучшего обзора должен располагаться выше всех остальных палуб. С набором соков и упаковкой минеральной воды подниматься по железной лестнице было не очень удобно. Однако наличие в руках довольно тяжелой ноши автоматически делало его занятым. Встречные матросы без разговоров уступали ему дорогу. На четвертом лестничном проеме он запыхался. Сердце гулко стучало, и кровь отдавала в виски. В боковых иллюминаторах виднелся порт. Замершие кораблики вдоль русла реки и бесчисленные экраны, похожие чем-то на гигантских крабов, скрещенных с жирафами. Преодолев еще два пролета, он оказался на самом верху. Народу здесь было существенно меньше. Он пристроился за мужчиной в синих джинсах и белой рубашке. Тот деловито нес какие-то бумаги и напевал свежий хит Ники под названием «Кораблик». Мужчина прошел по длинному коридору, вдоль которого располагались двери с табличками, повернул налево и оказался в большом светлом помещении, вся передняя часть которого была остекленной. Виктор шмыгнул за ним и замер на входе. Таким красивым и величественным был вид на залив и суда, замершие в нем. Все они по сравнению с контейнеровозом казались маленькими, игрушечными. «Простите, вы...» — вывел его из оцепенения мужской голос. «Здравствуйте, да. Соки и воду принес. Повар сказал отнести наверх, на мостик». «Вроде у нас была еще вода, но...» Мужчина в джинсах держал в руках карту. Судя по всему, это был штурман. «Поставьте в холодильник, если там есть место». Штурман махнул рукой куда-то в дальний угол гигантского помещения и склонился над приборами. Виктор медленно пересек мостик. Ни разу еще ему не доводилось бывать в святая святых судна на командном посту. Отсюда на самом деле было видно все, как на ладони. «Как красиво!» — вырвалось у него, но никто не обратил на это внимания. Проходя мимо десятков, сотен приборов, горящих экранов, переключателей и тумблеров, телефонных трубок и многих других совершенно непонятных механизмов и приспособлений, Виктор выискивал взглядом капитана. Однако на мостике в данный момент было всего четверо, включая штурмана и его самого. Дениса среди них не было. План провалился. Он нашел в углу рубки небольшой холодильник, затолкал в него воду и сок, поставил наверх упаковку со стаканчиками, принялся доставать из кармана зубочистки, ощущая, как ему овладевает липкая пелена отчаяния. Ничего не получается, он не сможет это сделать. Дрожащими руками он поставил зубочистки на столик возле холодильника, но в этот момент завелись двигатели, и пластиковая баночка упала на пол. Он поднял ее и хотел уже убраться к чертовой матери, но в этот момент спереди послышались быстрые шаги. На мостик вошел человек, который представился штурману как лоцман, и спросил, когда будет капитан. «Скоро», — ответил штурман, — «он уже поднимается». Услышав это, Виктор попятился. Как долго он сможет прятаться за холодильником? Ясно, пока штурман не вспомнит про него, но что будет потом? Его с позором выгонят или вовсе спустят с корабля? Он не знал правил и насколько все строго здесь обстоит. Нужно придумать хоть какое-то занятие, чтобы его присутствие не выглядело, будто он подслушивает. Денис вошел в рубку через 5 минут. Бодрым шагом он подошел к лоцману, представился, пожал тому руку, спросил, какая ожидается погода и какие могут быть сложности с проходом контейнера ввоза. По ответам лоцмана Виктор понял, что сложности не будет. Разве что контейнеровоз довольно большой, что является редкостью для этих мест. Так что нужно будет всем хорошенько поработать и быть очень внимательными. Денис снял с приборной доски микрофон и произнес четким голосом. «Внимание, команда! Готовимся к отплытию!» В помещение рубки вошел еще один человек. Он представился как помощник капитана. Поздоровался с Денисом, штурманом и лоцманом. Денис передал ему микрофон, и тот принялся отдавать приказы. Судно зашевелилось. Двигатель заработал мощнее. У Виктора по затылку поползли мурашки. Еще несколько минут, и все. Назад пути не будет. Время утекало сквозь пальцы, и он ничего не мог с этим поделать. Денис взял с приборной доски стопку бумаг, что-то сказал помощнику, глянул в сторону холодильника. У Виктора обвалилось сердце. Но потом капитан развернулся и покинул мостик. А через пару минут двигатели взревели. Он буквально всеми своими внутренностями ощутил их невероятную силу и мощь. Контейнеровоз легонько дернулся. Огромная махина пришла в движение. Легко, почти незаметно корабль двинулся вперед. В окошке Виктор увидел проплывающие мимо голые ветви деревьев и возвышающиеся над ними каркасы серых домов в отдалении. Паника метнулась в его сознании. Он почувствовал себя птицей, запертой в клетке. «Нет, нет, нет!» — прошептал он. «Только не это! Я не могу уплыть! Я не могу!» «Молодой человек, вы закончили?» Виктор смял полиэтиленовую упаковку от минералки в руках и покачал головой. «Видимо, да. Тогда, пожалуйста, покиньте мостик. Вы не можете здесь находиться». «Да-да, извините». Быстрым шагом он вышел вон и закрыл за собой дверь. Куда исчез Денис? Скорее всего, он в своем кабинете. Верхняя палуба была пуста. Вся команда работала где-то внизу. Наверняка Жора уже хватился его и будет его отчитывать. Но ему было уже все равно. Он тоскливо подумал, что, скорее всего, придется прыгать за борт. И сделать это будет не так уж просто. Высота бортов судна, когда он подходил к нему ночью, впечатляла. Может быть, и сон его с маленькой утлой лодочкой, прыгающей в волнах океана, был, что называется, в руку. Вдруг справа от себя на двери он увидел золотистую табличку с черными буквами. «Капитан Кэтчин». Не соображая, что будет делать дальше, он толкнул дверь и быстро прошел внутрь. Денис сидел за столом, спиной к нему, погруженный в какие-то бумаги. «Саша, все там нормально?» — спросил капитан, не оборачиваясь, когда услышал стук закрываемой двери. «Нет», — ответил Виктор, — «ненормально, Дэн». Капитан медленно повернулся. На его лице попеременно отразилась вся гамма человеческих эмоций. Непонимание и раздражение сменились удивлением. Зрачки расширились, скулы напряглись. Хотя, надо признать, он очень хорошо владел собой. Он больше не был тем Денисом, которого знал Виктор когда-то давно. Удивление переросло в вопрос. Губы сжались, сделались тонкими и бескровными. Наверняка вопрос этот был из разряда «Какого хрена ты здесь делаешь?» Виктор даже услышал эти слова, повисшие в кабинете между ними, хотя сказаны они, разумеется, не были. «Это что ли...» — медленно произнес Денис, качнув головой. Рука его потянулась к голове автоматически, инстинктивно, чтобы поправить несуществующие очки и точно удостовериться, не мираж ли возник перед ним. — Ты? — наконец сказал он. Виктор кивнул. — Это я, Денис. — Но как? Несмотря на все самообладание, капитан не мог прийти в себя. Устроился к тебе на работу. Это было непросто. Денис на мгновение стал тем прежним школьником. Ты шутишь? Зачем? Или ты на самом деле устроился на работу? Ведь не так? Ты прав, не так. Тогда я не понимаю. Понимаешь. Я думаю, что ты все понимаешь. Главное, что он в шоке и пока не вызывает охрану или кого он там может вызвать. — подумал Виктор. — Нельзя дать ему опомниться. — Если ты об этом... Все давно в прошлом, все это закончилось. Денис развел руками и попытался улыбнуться. Но вместо улыбки у него получилась странная гримаса, похожая на ту, когда человек испытывает мучительную боль. — И я... — Я не могу дать тебе какого-то блата, если ты насчет... кое-что случилось. Не знаю, чувствовал ли ты это... Но оно должно было случиться, рано или поздно. Ты ведь понимаешь. Это как если бы прошлое все-таки настигло тебя. Ты пытался от него убежать. И уже думал, что у тебя почти получилось. Но оно здесь. И ты не скроешься от него. Ни в Африке, ни в Новой Зеландии. Даже в Антарктиде не убежишь. Я ведь знаю, зачем ты пошел в море. Ты думал, что так сможешь быть подальше. И оно не придет за тобой. Но оно пришло. Денис поднял руки к лицу и посмотрел на них. — О чем ты говоришь, Витя? — О чем? — Все давно, — голос его дрожал. — Лена там внизу, она ждет нас. И Петя. И остальные тоже. — Ты сошел с ума. Это невозможно. Мы вернулись, нас нашли. Все это было... Было контузией, ничего больше. Почти выкрикнул он. Но крик этот был каким-то жалобным, и длинный корабельный гудок, прозвучавший в этот момент... Заглушил его вопль. Это не было контузией, и ты прекрасно об этом знаешь. Нас лечили, но мы ничем не болели, разве что были шокированы. Наши воспоминания стерлись, но не все. И ты тоже что-то помнишь, так ведь? Нет. Это все контузия взрыва на озере. А это что? Виктор сунул руку за пазуху и вытащил старую, потрепанную черно-белую фотографию. За столом, в центре которого стоял деревянный ящик, сидели трое школьников и незнакомая девочка. На краю стола горела свеча, и лица их были едва видны. Однако даже в такой темноте можно было прочесть страх, усталость и любопытство. «Помнишь, это Петька сфоткал, когда мы...» «Ты помнишь, что было потом?» Денис взял фото, долго вглядывался в него, и лицо его бледнело все больше. «А как же Лиза?» — прошептал он. «Что с ней? Она же ушла с...» — Да, она ушла с ним. — Господи. — Ты знаешь, кто он? Ты помнишь? — Вспомни, вспомни. — Нет, — простонал Денис, — я не... — Если мы не вернемся туда, они обречены. Мы сидим с тобой тут, потому что вернулись. Мы вернулись туда, понимаешь? Мы помогли сами себе. Если мы этого не сделаем, нам конец. Денис перевернул фотографию. На обороте едва заметным карандашным грифелем было написано «Витя, Петя, Денис, Лена и Катя. 15 октября 1941 года. Нашедшему разыскать любого из нас и отдать эту фотографию». «Это же мой почерк», — потрясенно произнес Денис. «Да, только ты умел писать красивыми печатными буквами». «Но как же...» — Денис обвел взглядом свой кабинет. — Как же я брошу судно?